Но такое спасение, на которое решился карась, обходилось очень дорого. Во-первых, потому что приходилось рисковать здоровьем. А во-вторых, больница была одним из самых страшных мест Бурсы. Она делилась на два отделения – чистое и чесотное. Чистое имело в себе комнату под аптекой, потом шли палаты для больных. В палатах на железной кровати были брошены слежавшиеся матрацы, жесткие, как камень. В них гнездами гнездились клопы и другие паразиты. Комнаты были с ленючими стенами, в пятнах плесени, зелени, пол проеден мышами и крысами. Чесотные отделения, находящиеся от чистого через коридор, в одной огромной комнате было еще милее. Это была какая-то прокаженная яма, кипящая коростой, струпьями и всякою заразою. После той ямы находилась кухня, из которой неслась нос, рвущая гниль и вонь. Близлежащие ватер-клозеты увеличивали впечатление. Содержание больных было очень нездорово. Воздух при дурной вентиляции был дохлый, пища скудная и скверная. Габер-суп, прозванный от бурсаков храбрым супом, вместе с пятибулкой, булка в пятак ассигнациями, прополаскивая желудок, мало питала организм. Белье было грязное и рваное. Ветхая одежда тоже, но особенно замечательны были так называемые «сокосы». Древнее слово, означающее «вретище», «рубище», «лохмотище» и «одежду смирения», то есть дерюжные сероармяжные халаты. При этом строго наблюдалось, чтобы грязный колпак был на голове больного, так что больные сразу казались и нищими, и дураками. Лекарства, нечего и говорить, были пустые. Мушки, рожки, горчица, ромашка, алеум, рицини, касторка, рыбий жир, мазь от чесотки, да несколько пластырей. Вот, кажется, и все. Только в крайних случаях решались на что-нибудь подороже. Ко всему этому фельдшером был некто Макеич. Он был глух на правое ухо и глух на левое ухо, глуп с фронтона и глуп с затылка, хотя и был человек души добрый. Он был глубоко убежден, что доктора всегда глупее фельдшеров, особенно молодые. Макеич хвастался главным образом тем, что у него счастливая рука, и, вероятно, на этом основании пропил аптекарские весы, а после всегда узнавал вес рукою. Подтряхнет на ладони какую-нибудь специю, полунция, говорит, и сыплет в банку. Он лечил обыкновенно прислугу училищную и кое-кого из окрестных обывателей, перед которыми и ругал своего доктора. Бурсаков в такой больнице спасал от смерти служащий при ней доброволен. Если бы не он, то мором бы морило Бурсаков. Ученики, помнящие его, вспоминают об этом человеке с глубоким уважением и любовью. Он обладал отличной ученостью, постоянно следил за наукой и в какие-нибудь 3 года составил себе огромную репутацию. Кроме того, он всегда был готов помочь. Уже один вид его доброго лица, ласковый, задушевный голос, умение обойтись с больным, оживляли пациента доброй надеждой. Бедные люди во всякое время дня и ночи могли найти его готовым на помощь им. Посещая лачугу какого-нибудь бедняка, он приносил ему лекарства, пищу и деньги. Несмотря на то, что он имел богатую практику, доброволен, вследствие необъятной доброты своего сердца, по смерти оставил капиталу только 5 алтынный. Когда газеты напечатали его «Некролог», то огромное количество почитателей стеклись, чтобы помочь его семейству в несчастье. Доброволен был духовного происхождения и очень любил бурсаков. Он вел деятельную и усердную войну с училищным начальством, но, несмотря на всю энергию свою, ничего не мог сделать в этом несчастном гнезде. Больница осталась страшным местом. И вот все-таки в это место полная смрада, нечистоты и болезней, бурсак прибегал, как в древности прибегали люди к священному алтарю своему, искать защиты и спасения. Бурсак в гнусной больнице искал спасения. И знаете ли, что и здесь не всегда ученик избегал зол бурсацких? Бывали, хотя очень редко, примеры, что больных секли. Да. Но карась все выжил, все перенес, лишь бы только бурсацкое начальство не украло у него домашнюю Пасху. Пасху карась провел дома. Дорогонько она обошлась ему. Вот, господа, как бегают и спасаются наши бурсачки. 1863 год.